А потом она увидела, что лежит у себя в комнате, на своей кровати. В окно льется слабый свет луны, и мамушка с Дилси раздевают ее. Она была уже избавлена от мук, причиняемых тугим корсетом, и могла легко и свободно дышать всей грудью. Она чувствовала, как с нее осторожно стягивают чулки, слышала невнятное, успокаивающее бормотание мамушки, обмывавшей ее натруженные ступни. Как прохладна вода! Как хорошо лежать здесь, на мягкой постели, чувствовать себя ребенком! Она глубоко вздохнула и закрыла глаза. Пролетело какое-то мгновение, а, быть может, вечность. И она уже была одна, и в комнате стало светлее, и луна заливала сиянием ее постель. Она не понимала, что сильно захмелела, захмелела от усталости и от виски. Ей казалось просто, что она как бы отделилась от своего измученного тела и парит где-то высоко над ним, где нет ни страданий, ни усталости, и голова у нее необычайно светла, и мозг работает со сверхъестественной ясностью. Она теперь смотрела на мир новыми глазами, ибо где-то на долгом и трудном пути к родному дому она оставила позади свою юность. Ее душа уже не была податливой, как глина, восприимчивой к любому новому впечатлению. Она затвердела. Это произошло в какую-то неведомую секунду этих бесконечных, как вечность, суток. Сегодня ночью, последний раз, кто-то обходился с нею, как с ребенком. Юность осталась позади. Скарлетт стала женщиной. Нет, она не может и не станет обращаться ни к братьям Джеральда, ни к родственникам Эллен. О'Хара не принимают подаяний. О'Хара умеют сами заботиться о себе. Ее ноша – это ее ноша, и значит, должна быть ей по плечу. Глядя на себя откуда-то сверху и словно бы со стороны, она без малейшего удивления подумала, что теперь ее плечи выдержат все, раз они выдержали самое страшное. Она не покинет Тару. И не только потому, что эти акры красной земли принадлежат ей, а потому что она сама всего лишь их частица. Она, подобно хлопку, корнями вросла в эту красную, как кровь, почву и питалась ее соками. Она останется в поместье и найдет способ сохранить его и позаботиться об отце и сестрах, и о Мелани, и о сыне Эшли, и о неграх. Завтра. Ох, это завтра. Завтра она наденет на шею ярмо. Завтра столько всего нужно будет сделать. Нужно пойти в 12 дубов и в усадьбу Макинтоши и поискать, не осталось ли чего-нибудь в огородах. А потом поглядеть по заболоченным местам у реки. Не бродят ли там разбежавшиеся свиньи и куры? И нужно поехать в Джонсборо и Лавджой. Отвезти мамины драгоценности. Может, там остался кто-нибудь, у кого удастся выменить их на продукты. Завтра. Завтра. Все медленнее отчитывало у нее в мозгу, словно в часах, у которых завод на исходе. Но необычайная ясность внутреннего зрения оставалась. И неожиданно ей отчетливо припомнилось все семейные истории, которые она столько раз слушала в детстве. Слушала нетерпеливо, скучая и не понимая до конца. О том, как Джеральд, не имея ни гроша за душой, стал владельцем Тары. Как Эллен оправилась от таинственного удара судьбы. как дедушка Робеяр сумел пережить крушение Наполеоновской империи и заново разбогател на плодородных землях Джорджии, как прадедушка Прюдом создал небольшое королевство, проникнув в непролазные джунгли на Гаити. Все потерял и вернул себе почет и славу в саванне, а бесчисленных безымянных Скарлетт, сражавшихся бок о бок с ирландскими инсургентами за свободную Ирландию и вздернутых за свои старания на виселицу, и о молодых и старых О'Хара, сложивших голову в битве на реке Бойн, защищая до конца то, что они считали своим по праву. Все они понесли сокрушительные потери и не были сокрушены. Их не сломил ни крах империи, ни мачете в руках сбунтовавшихся рабов, ни опала, ни конфискация имущества, ни изгнание. Злой рок мог сломать им хребет, но не мог сломить их дух. Они не жаловались, они боролись и умирали, исчерпав себя до конца, но не смирившись. Все эти призраки, чья кровь текла в ее жилах, казалось, неслышно заполняли залитую лунным светом комнату, и Скарлетт не испытывала удивления, видя перед собой своих предков, которым суждено было нести такой тяжкий крест, и которые перекраивали судьбу на свой лад. Тара была ее судьбой, ее полем битвы, и она должна эту битву выиграть. Словно в полусне она повернулась на бок, и сознание ее стало медленно погружаться во мрак. В самом деле они все пришли сюда, эти тени, чтобы безмолвно шепнуть ей слова ободрения. Или это сон? Здесь вы или вас нет? Пробормотала она, засыпая. Все равно спасибо вам и спокойной ночи. Глава 25. На следующее утро все тело у Скарлетт так ломило от долгой, непривычной ходьбы и езды в тряской повозке, что каждое движение причиняло нестерпимую боль. Лицо было обожжено солнцем, и ладони в волдырях, во рту и в горле пересохло. Она умирала от жажды и никак не могла утолить ее, сколько бы ни пила воды. Голова была словно налита свинцом, и малейшее движение глазами заставляло морщиться от боли. Тошнота, совсем как в первые месяцы беременности, подкатывала к горлу, и даже запах жареного ямса, поданного к столу на завтрак, был непереносим. Джеральд мог бы объяснить ей, что после крепкой выпивки накануне она впервые стала жертвой обычного состояния похмелья. Но Джеральд не замечал ничего происходящего вокруг. Он сидел во главе стола, старый, седой человек, с отсутствующим взглядом. Сидел, уставившись выцветшими глазами на дверь, чуть наклонив голову на бок и стараясь уловить шелест платья Эйлин, вдохнуть запах сухих духов лимонной вербены. Когда Скарлетт села за стол, он пробормотал: «Мы подождем миссис О'Хара. Она задержалась». Скарлетт подняла разламывающуюся от боли голову и поглядела на него, не веря своим ушам, но встретила молящий взгляд, стоявший за стулом Джеральда мамушки. Тогда она встала, пошатываясь, невольно поднесла руку ко рту и при ярком утреннем свете вгляделась в лицо отца. Он устремил на нее ничего не выражающий взгляд, и она увидела, что руки у него дрожат, и даже голова слегка трясется. До этой минуты она не отдавала себе отчета в том,